Жара невыносима, духота дышать нечем, и влажность такая, что с потолка капает. Хорошо, Верушка, что ты от всего этого избавлена. Лишь 2 дня тебе осталось быть моей женой. Храни нас Бог. Прощай, моя милая. За несколько дней до получения этого письма первая красавица Рено, молодая женщина 22 лет, очень богатая и необычайно элегантная, со счастливым смехом обежала все домики. «Прощай, Бельмонте, завтра у меня экзамен. Девушки, я перебираюсь в отель, и как только получу диплом, приглашу вас всех отпраздновать это событие». Женщина эта питала пристрастие к крепким напиткам и потребляла их больше, чем все мы вместе взяты. Я в ту пору даже не знала, какой он на вкус, этот алкоголь, и понять не могла, что хорошего люди находят в виски, когда Имра называл этот напиток клопомором, а я его и вовсе в рот взять была не в состоянии. С тех пор я несколько переменила свое мнение и не отказывалась от рюмки водки или штайнхера с пивом, но виски по-прежнему терпеть не могу. Молодая дама получила диплом, тотчас же переселилась в гостиницу и позвонила оттуда. «Все прошло, без сучка, без задоринки. Жду вас к 6 часам». К тому времени, как мы до нее добрались, она была уже совершенно пьяна, от нее за версту разила алкоголем. Обняв поочередно каждую из нас, она заплетающимся языком пробормотала. «Наконец-то я развелась! Как я счастлива! Да здравствует свобода!» Затем вскочила на подоконник и бросилась с 7-го этажа, навеки обретя свободу. Получить развод жестоким мужем мне не составило труда. Мой приятель снял для нас апартаменты в нью-йоркской гостинице «Уолдорф Астория». Имре письмом простился со мной. «Жаль, что я теперь лишен возможности писать тебе. До того хорошо, до того приятно было каждый день выговориться и излить тебе свою душу. Что ж, Верушка, в добрый путь. Это мое последнее письмо. Надеюсь, ты сумеешь прийти в себя после бракоразводной процедуры. Молю Бога сохранить и уберечь тебя». Однако это письмо Имры оказалось не последним. После того, как я отправила ему телеграмму, сообщая о своем прибытии в Нью-Йорк, он вынужден был мне ответить. Мне сообщили: «Твой приятель знает, что мы переписываемся, обмениваемся телеграммами, поддерживаем связь по телефону. Поэтому я считаю разумным не приходить на вокзал. Это могло бы только повредить тебе». Имра не ограничился этим письмом. Он позвонил мне по телефону, поздравил с успешным экзаменом и с тем, что мне наконец-то удалось освободиться от безжалостного, злобно рыкающего медведя. Но на вокзал я не приеду. Возможно, пришлю детей с мадам Алис, гувернанткой, которую мы вывезли с собой из Парижа. Ну, а в заключении хочу сказать, что я рад был тебя повидать в ближайшие дни. «Да полно, Имра!» — перебила я его. «Приходи на вокзал, прошу тебя!» «Нет-нет, детка, не проси. День будет воскресный, и мысленно я проведу его с тобой. Нью-Йорк. Большой центральный вокзал. Воскресенье. 8:30. К перрону подкатывает поезд из Рено. Путешествие длилось 3 дня и 2 ночи. На вокзале меня встречал тот самый человек, ради которого я решилась на развод. Он сообщил, что мы будем жить на 40-м этаже гостиницы «Уолдорф Астория», и отошел получить мой багаж. Лето еще не кончилось, в городе было очень жарко. Оглядевшись, я заметила мадам Алис и детей. Они тоже увидели меня и бросились в мою сторону. «Лили, маленькая Ивонка и старший Карли, которого здесь, в Америке, стали звать Чарли, промчались через огромный вокзальный зал и, плача и смеясь одновременно, повисли у меня на шее. В этот момент подоспел с вещами мой приятель, очень богатый француз. Взяв детей за руки, я направилась к выходу.